Да, говорят. Вот баронесса Дункельд говорила, а мне сама мадам Арман рассказывала. Говорят таким образом, будто у него были длинные амуры с одной барыней. Замужняя дама, сказывают. Это-то он, мой голубчик, значит, в то самое время, как с вами жил, и с этой, с замужнею, ту же интригу вел. Связь у них, говорят, была. Обманывал, стало быть, двух разом, и вас, и ее. Ну да, впрочем, они ведь и все такие, эти господа-мужчинки. При этих словах Маша белее полотна побледнела. Обманывал. Он все время обманывал, он не любил ее. Вся кровь как будто застыла в ней. Она до сих пор думала, что он только разлюбил ее, но обманывать... Обманывать с самого начала, имея другую любовницу. Стало быть, он только пошутил себе с нею. Стало быть, он никогда и не любил ее. Он только бездушно шутил и бездушно обманывал. Притворялся, что любит. Это было сверх ожиданий Маши. Этого она не могла ни допустить в нем, ни даже представить себе. Разлюбить он мог. Что же делать? Любви насильно не удержишь, коли она прошла. Но с самого начала притворяться и вести обман — это уже подло. Последние остатки прежнего кумира в сердце Маши с той минуты были уже в прах разбиты. И эта неожиданная мысль так ее поразила, что она, не давая себе отчета, не взвешивая рассудком сообщения своей собеседницы, чутким сердцем почувствовала только весь страшный смысл и уничтожающий холод слов ее. «Представьте себе», — продолжала меж тем модистка, — «встретился он с нею в маскараде и поехали вместе ужинать в ресторан, в отдельную комнату, а там она его очень опасно ранила, говорят, будто из ревности, почем знать, может быть, даже к вам приревновала». Мастерица передавала Маше один из многочисленных вариантов происшествия с Бероевой, которые в разноречивых слухах ходили тогда по городу. «Но он-то хорош гусь, нечего сказать», — попыталась была она прогуляться насчет Шадурского, как вдруг Маша остановила ее решительным движением руки. «Довольно, не говорите мне больше о нем». Через силу промолвила она надрывающимся голосом. Видно было, что рыдания начинают душить ее, и быстрыми шагами она тотчас же удалилась из магазина. «Обманывал. Он только обманывал меня», — смутно мелькало облачко какого-то сознания в голове Маши. А меж тем она шла почти безотчетно по направлению к набережной Невы, туда, где красовался аристократический дом князей Шадурских. И вот она уже у самого дома. Она заносит ногу на гранитную ступеньку бокового подъезда, который вел в отдельную квартиру молодого князя. Она с решительным трепетом, с боязнью ожидания берется за ручку звонка. «Он ранен!» — проходит в голове Маши другое смутное облачко, навеянное голосом все еще не остывшей живучей любви к разбитому кумиру. «Опасно ранен, быть может, умрет, и не увидишь его больше. Я пойду к нему, я увижу его, в последний раз хоть взгляну на него». Но рука бедняги бессильно и тихо опускается от ручки дверного звонка. «Нет, зачем же? Не надо, не надо. Ведь он не любил. Никогда не любил меня, ведь он только обманывал». И Маша идет далее. Идет она далее вдоль гранитной набережной, белой застывшей Невы, идет без цели, без мысли, сама не ведая куда, не ведая зачем и почему, идет, потому что нельзя не идти, потому что ноги несут ее все дальше и дальше, лицо ее пылает, ей жарко, ей душно, у нее горло судорожно сжимается внутри от рыданий, которые не могут вырваться наружу и разрешиться спасительными слезами. Ветер со всех сторон поддувает ее плохой бурнусишка, пусть его дует. Пусть охлаждает это пылающее лицо, эту горячую голову, ведь ей, бедняге, так жарко, так душно, так тесно среди этого простора, широкой ледяной равнины, которая открывается справа среди этого морозного дня и холодного северного ветра. А что-то теперь госпожа Шимельпфенинг поделывает.